А завтра и да, к берегам старой матушки Волги целой разбойничьей ватагой. Ай да! На широкие речные просторы, на светлые струи, куда Стенька Разин швырял женщин, как котят, туда им, впрочем, и дорога. «Аминь!» — восторженно закричал Кузя. «Долой Петербург! Да здравствует Жигули Кальвия! Почествуйте волжскую вольницу! Что ж вы, черти, приуныли? Эй ты, Филька, шут, пляши! Грянем, братцы, удалую запомин ее души!» Заключение. О, могущественное время! Будь ты трижды благословенна, ты лучший врач и лучшее лекарство, потому что никакие препараты медицинской кухни не затягивают, не закрывают так благотворно глубоких открытых ран, как ты, вечно текущее, седое, мудрое. Читатель! Если б через год ты заглянул бы в уже так хорошо тебе знакомую темную гостиную мецената, ты тихо улыбнулся бы, увидев, что все на своем месте. Меценат в одном углу, одетый в белый полотняный балахон, лепит новый бюст мотылька, важно восседающего на высоком стуле, в другом углу возится со штангой, выбрасывая кверху свои могучие, будто веревками, мускулами опутанные руки Новакович, в глубоком кресле мирно покоится, поедая апельсин, Кузя. А у дверей стоит Кальвия Криспинилла и в 1001 раз кротко бормочет: «Опять ты, разбойник, шкурки на ковер бросаешь, управа на тебя нет, на мытаря!» Сопот, 1923 год. Конец книги. Май 2003 года. Звукорежиссер Людмила Кадрязнева, читал Вячеслав Герасимов.